Глава 13. «Я отказываюсь с вами лететь», — заявила Лилиана, сложив руки на груди и сурово нахмурив брови. В исполнении девицы это смотрелось не слишком убедительно, но все равно крайне неожиданно. Друзья сидели в кают-компании «Молнии». Касси, Влад с дядей Сашей, страдающий Марвин на диване и Шмяка с забинтованной ногой. Гоблинша не была ранена, но формально. Она ухитрилась сломать мизинчик на правой ноге во время боя. Неудачно пнула одного из нападающих орков. Когда их прервали, она как раз живописала свои подвиги. А тут Влад опять как исчезнет и как снова появится. А там этот, большой, страшный, как стрельнет. А я думаю, нельзя во Влада стрелять, он хороший, хотя и с сексом трахаться не хочет. Мне-то не надо уже, у меня бородатенький, а с другими не хочет, только с капитаном. И капитан. Касси очень грозно сверкнула глазами, и Шмяка вернулась к изначальной теме. Ну и я его как пину прямо под коленку. Хотела под зад, но не дотянулась. Он как упадет? Кого пенешь? Влада? Марвин только проснулся и начала истории не слышал. Большого зеленого орка посмотрела на эльфа, как на дурачка Шмяка. Он как, брякнется, ну еще потому, что в него Хрёрик попал. Но он только в руку, без меня бы точно не упал. А я ему по руке еще как, пину, и у него стрелялка улетела. А я его по морде как, пину, и пальчик об клык обломала. Так больно пальчик, обидно очень. Надо мне железные ботинки подарить, потому что ножик Шмяка может забыть, и стрелялок Шмяка стреляет плохо. А ботиночки Шмяка никогда не забывает. Влад, слушая Шмяку, размышлял о том, что чересчур смелую гоблиншу во время боев не мешало бы прятать куда-нибудь в трюм, как дружка. А то возникает ощущение, что мелкая девица свою мелкость не осознает в полной мере. Надо же было додуматься на орка налететь в рукопашную. Нет, спасибо, конечно, но мы так Шмяку рано или поздно потеряем. Она у нас какая-то безбашенная совершенно. Хотя, хорошо тебе рассуждать, ты и дружка-то чисто случайно запер. Потому что его чем-то там не тем накормили. И он плевал по всей палубе. Как будто это нападение мы прямо ожидали. Вот в этот момент в кают-компанию и заявилась эльфийка. Грозная, как хомячок, бровки нахмурены. Встала в центре помещения и объявила. «Я отказываюсь с вами лететь». Влад уже хотел возмутиться. Прямо рот открыл, чтобы сказать, что разрешение некоторых остроухих никто не спрашивает. Потом вспомнил разговор с Марвином и запнулся. Промолчал. Тем более Касси спросила первой. «Не расскажете, отчего так резко изменили свое мнение, госпожа Лилиана? Потому что вы все предатели». Вот теперь были удивлены все. Как-то это не вязалось ни с собственными действиями команды, ни с поведением Лилианы, которая, конечно, вечно была всем недовольна. И все у нее себя вели неправильно, но против путешествия в Пандемониум она пока ни разу не возражала. «Раскройте, пожалуйста, вашу мысль», – терпеливо попросила Касси. «А то нам не совсем ясно, отчего вы нас причислили к презренной породе предателей. Вы раненых хотите оставить. Они с вами бились, а вы их бросите. Я с вами никуда не полечу. Я буду за ранеными ухаживать. Сама». Вот теперь Лопатину стало все ясно. Пришлось приложить массу усилий, чтобы не расхохотаться довольно. Потому что когда Лилиана говорила про раненых, она смотрела на одного конкретного раненого, которого сейчас и вовсе изображал умирающего, только косил хитрым взглядом из-под длиннющих ресниц. Как все чудесно складывается. Лопатин смотрел на Марвина с искренней благодарностью и даже восхищением. Вот бывает же, все паршиво, а одна хорошая новость и настроение в гору. Свобода, свобода. И Касси больше дуться не будет. «В таком случае Лилиана должна вас успокоить», – терпеливо ответила Демонесса. «Вы, должно быть, неправильно поняли. В приграничном городе остаются только чужие раненые, а также покойные. И наши, и патрульные. Мы же полным составом летим дальше, в столицу. Полагаю, ребятам будет гораздо комфортнее выздоравливать в особняке Розмар, окруженном заботой лучших столичных врачей, чем в крохотном городке на краю Тверди». Да, именно так удалось договориться с властями. И Влад был действительно изрядно удивлен, что все получилось так легко. Когда Касси отправила на материк доклад о происшедшем, ничего хорошего он не ждал. Им было велено оставаться на месте и ждать группу, которая расследует происшествие. Влад был уверен, что до столицы они теперь еще долго не доберутся. Если бы подобная ситуация произошла на Земле, он бы, наверное, вовсе предпочел сбежать как можно дальше и как можно быстрее, потому что право на самозащиту там очень эфемерное понятие. В отношении правоохранительных органов оно точно не работает. Если на тебя напали стражи порядка, все, что ты можешь делать, это не сопротивляться и постараться выжить. И уже потом разбираться, кто прав, кто виноват. В империи с этим несколько проще, но Лопатин все равно был уверен, проблемы будут. До столицы и императора им теперь суждено добраться в лучшем случае через месяц. А еще он серьезно подумывал о том, чтобы уничтожить установку на стремительной. «Но вы же понимаете, что нас сейчас засадят за решетку до выяснения. Ладно бы у нас были записи с камер, где на нас нападают, а мы защищаемся. Но никаких записей нет. Наши слова против слов оставшихся патрульных, большинство из которых даже не видели, с чего все началось. И это при том, что нас и так-то вызвали не наградить за что-нибудь, а как минимум пропесочить. И как вы себе это представляете? Нет, я вполне допускаю, что когда разберутся, нас отпустят. Но к тому времени корабли уже по винтикам переберут и все, что возможно, скопируют. Ладно, сами корабли, там ничего революционного. С секретом добычи гелиотропа можно будет попрощаться». Дядя Саша его, единственный, активно поддерживал, кивал на каждое слово. А вот местные жители сохраняли на лицах скепсис. «Влад, но ведь у нас есть предписание явиться к императору», – объясняла ему Кась. «Настоящее письмо, не подделка, это легко проверяется. Кроме того, патрульные подтвердят, что им был дан приказ нас задержать, а в случае сопротивления убить, что прямо противоречит сказанному в приглашении. Для любого очевидно, что это, ну, как минимум, ошибка, а скорее всего диверсия, направленная против нас, а через нас против императорского слова». «Вот вообще неубедительно», – покачал головой Лопатин. «Кто сказал, что те, кто будет наши слова проверять, будут стремиться разобраться, кто прав? Они попытаются доделать то, что не получилось у этих». Он махнул рукой куда-то за спину, имея в виду пленных патрульных. «Знаешь, Касси», – протянул со своей койки Марвин, – «вот в другой ситуации я бы, пожалуй, был на стороне наших земных друзей. Неприятности нас просто преследуют с самого начала путешествия. И кто знает, насколько сильно будет противодействие в дальнейшем. Но, Влад, ты забываешь, что эта ваша установка нам нужна. Если сейчас вышвырнем ее в бездну, как мы будем доказывать императору нашу полезность? Я очень сомневаюсь, что государь будет к нам лоялен, если мы не докажем наглядно, насколько можем быть полезны». «Так-то да, звучит логично». Дядя Саша тоже переметнулся на сторону наивных цветочков, как про себя назвал местных жителей Влад. «А я вот вообще не уверен, что нам так уж необходимо доказывать свою полезность прямо сейчас», – подумал Лопатин. «Вариант с посадкой в золотую клетку никуда не делся. Заставят нас клепать установки на благо империи, а остров отожмут, вот и все дела. Эх, если бы не раненые, точно бы предложил лететь прямиком в Пандемониум. А с происшедшим разбираться уже постфактум». «Давайте ее хоть разберем тогда», – предложил парень, – «чтоб непонятно было, что за хрень и для чего нужна. Раскидаем по кораблям, потом обратно собрать не проблема будет». Но и это предложение большинством голосов зарубили. И тут, в общем, тоже было довольно логичное объяснение. Разобранную установку так быстро не уничтожишь. В результате оставшиеся несколько часов до прибытия компетентных органов парень провел как на иголках. И когда к месту боя подошли расследователи, ничего хорошего парень от них не ждал. Поначалу все действительно шло согласно худшему сценарию. Расследовать происшествие прибыл целый флот. Часть кораблей ощетинилась пушками, демонстративно наведя их на всех участников противостояния, не разделяя патрульные корабли и корабли островитян, требуя не предпринимать никаких действий, которые могут быть сочтены как враждебные. Раздался усиленный каким-то аналогом земного мегафона голос: «Примите на борт досмотровые команды. Командам и пассажирам собраться на палубе. Личное оружие должно быть сложено на палубах возле ног». «А как быть с ранеными?» – крикнула Кась. У нее мегафона не было. «Не все из них могут собраться на палубах». Последовала небольшая пауза, после которой им ответили: «Раненые могут остаться на местах, однако личного оружия при них быть не должно». «А я там и посижу», – прошептала Шмяка на ухо Владу. «Возле рычажка того. Я ведь тоже раненая, мне не надо стоять». А я, если чего, рычажок дерну, и все, нету больше удочки. Давай, кивнул Лопатин шепотом, и мелкая тихонечко, незаметно побрела к установке. Вооруженного народу у новоприбывших было чуть не втрое больше, чем у патрульных. Еще до того, как корабли надежно сцепились, они хлынули на палубы, отчего мгновение ока стало тесно. «Ща мордой в пол будут класть», — предположил дядя Саша, и ошибся. Те, кто выполнили требования, пока не трогали, только оружие забрали. Причем различий между пиратами и патрульными не делали. Следом за группой захвата на палубу молнии ступил кто-то важный. Влад в имперских знаках различия пока не очень разбирался. Но тут Хрёрик подсказал. «Ого, целый генерал полиции. На службе-то был, ни разу не довелось увидеть такую шишку важную. А тут вот, пожалуйста». «То ли еще будет», — хмыкнул дядя Саша. Орк был очень немолод. Таких старых Владу встречать еще не доводилось. На голове у генерала осталось совсем немного волос. Те, что были, очень контрастировали своим белым цветом с темно-зеленой кожей. Отчего казалось, что орк носит белую диадему задом наперед, вместо лба на затылке. Лицо иссечено шрамами и морщинами. Один глаз и вовсе почти не открывается. Однако, несмотря на старость, орк внушал. «Лютый дед», – пробормотал дядя Саша. «Таким дедам надо памятники чугунные на вокзалах ставить». «Кто главный?» – громким, хорошо поставленным голосом рявкнул генерал. «Кассиодора Розмар», – звонко ответила Касси. Генерал уставился на девушку, хмыкнул чему-то, уточнил. «Дочка графа, что ли?» «Так-то да, на лицо похоже». «Так точно, господин генерал». «Не было печали», – ничуть не понижая голоса, сообщил орк. «А противная сторона?» «Лейтенант Кром Махаед», – подал голос старпом. «Старпом на ловце. Замещаю погибшего во время стычки капитана Марда». «Ага, из смежного ведомства, значит», – констатировал генерал. «Доложить ситуацию. Начнем с тебя, Махаед. Тебя кто такой фамилией наградил?» «Сирота я, господин генерал. В детдоме такую? Да мне срать, Махаед. Это был риторический вопрос. У нас тут трупов не счесть, а ты мне про фамилию свою. Думать же надо хоть изредка головой, а не жопой. Хотя бы когда начальству докладываешь. Ситуацию излагай». «Так точно, господин генерал», — вытянулся Кром. 16 дней назад поступил сигнал из вашего ведомства о том, что в подконтрольном пространстве скоро может появиться пиратская банда. Количество кораблей не указано, как и количество пиратов. Требовалось выйти усиленным отрядом и патрулировать на расстоянии дневного перехода от материка в указанном секторе. Ориентировочно пиратов ожидать стоило в течение месяца. А 3 дня назад пришло уточнение, что пираты уже на подходе. В шифрограмме было указано количество кораблей и их описание. Было предписано захватить пиратов, а при невозможности уничтожить. Отдельно указано, что пираты маскируются под законных наемников. И в своей маскировке уверены, поэтому капитан Март предложил осуществить захват под предлогом проверки. При попытке захвата команды кораблей осуществили ожесточенное сопротивление. Значительная часть служащих патруля была убита, остальные взяты в плен. Охрененно. То есть мало того, что вы облажались, так еще и не смогли без крови захватить противника, не ожидавшего нападения. Хрен с ним без крови. Выснашать вас через коромысло продуть ухитрились. Вас на корабли пустили, позволили себя окружить, и в такой ситуации, вместо того, чтобы тихо-мирно взять всех без шума и крови, вы ухитрились устроить резню и потерять. Сколько вы там потеряли? До 20% личного состава. Мельчает патрульная служба. Как-то даже опустошенно покачал головой генерал. Ох и мельчает. Осмелюсь доложить, мы следовали инструкциям, полученным из вашего ведомства, господин генерал. Однако полностью взять под контроль противника не удалось, они почувствовали подвох. Кроме того, корабли противника оснащены мощным, непривычным оружием, превосходящим известные нам образцы. «Вот только оправданий мне сейчас и не хватает», – брезгливо поморщился генерал. «Приказ кто отдал?» «Полковник Броди Хром, господин генерал. Копию шифрограммы могу предоставить, как и запись в бортовом журнале». «Охрененно, охрененно!» – неизобретательно выругался генерал. «Получается, еще и мы облажались. Ладно, теперь ваша очередь, госпожа Розмар. Изложите вашу версию событий». «Лейтенант все верно рассказал», – пожал плечами Касси. Только мы не пираты. Я и мои друзья следовали по вызову императора на аудиенцию. 2 дня назад случилась короткая стычка с пиратами. На нас напали, но мы отбились. Сообщили об этом происшествии, как только появилась связь с материком. Нападения не ожидали, пустили патрульных для проверки. После того, как бой был закончен, сразу сообщили о происшедшем. Раненым оказана помощь, но многим требуется квалифицированное лечение. Умирающих нет? Нет, господин генерал. Тогда потерпят еще немного. Махаед, продемонстрируешь полетное задание и шифрограммы. Госпожа Розмар, от вас тоже жду документального подтверждения ваших слов. Кассия охотно согласилась. Так что уже через несколько минут генерал разглядывал на экране переговорника все документы. «Час от часу не легче», — сообщил орк. «Ну-ка, Стит, отправь запрос на подтверждение. Особенно меня интересует вот это и вот это». Стит, то ли секретарь, то ли адъютант, шустро метнулся на флагманский корабль небольшой флотилии и через несколько минут вернулся. «Все документы и приказы подлинные, господин генерал». «Просто охрененно-охрененно. Особенно если учесть, что вчерашняя шифрограмма подписана Хромом, который как раз сегодня утром скоропостижно откинул копыта прямо на рабочем месте по невыясненным причинам. Как вам это нравится, господа?» «Мне вот очень нравится, потому что я об этой операции ни сном, ни духом. Был вызван из очередного отпуска сегодня в связи с ЧП, понимаете ли. Так что, госпожа Розмар, получается, что это моим именем вас приказано захватить или уничтожить. Такие дела. Командир, когда узнает, будет в восторге». Под конец господин генерал уже просто рычал. Лицо его было уже не зеленым, а почти черным от прилившей крови, а шрамы наоборот побелели. Он глубоко вдохнул, помолчал несколько секунд и продолжил уже спокойнее. «Хорошо. Не стоит нам томить раненых, поэтому предлагаю всех пострадавших отправить на лечение. Госпожа Кассиодора, вам предлагаю продолжить путь по месту вызова, не имею права вас задерживать. Однако льщу себя надеждой, что вы примете меня в качестве сопровождающего. Надо бы заняться расследованием смерти Хрома, но это уже не в моей компетенции. Тут дело для собственной безопасности. А вот мне лучше отправиться с вами в столицу. Там и необходимые пояснения компетентным лицам дам. Сами понимаете, ситуация. Охеренная ситуация сложилась. Кто знает, может и ваш вызов на аудиенцию тоже липа. Так что я думаю, мне стоит отправиться с вами, проконтролировать. Заодно я перед командиром извинюсь. А вот корабли предлагаю оставить. Все одно нужно будет провести исследование. Это, считай, место преступления». «Нет, господин генерал, это вы извините. Я лечу на стремительный, и молния с коршуном идут с нами», – мягко, но уверенно возразила Касси. «У нас на кораблях находится секретное оборудование, которое мы должны продемонстрировать императору». «Знаете, госпожа Кассиодора, от слова «секретный» меня начинает тошнить. От него пахнет хуже, чем от кучи дерьма». «Я могу уничтожить часть оборудования, и тогда корабли могут остаться в вашем ведомстве до окончания разбирательств», – пожала плечами девушка. «Но я обязательно доложу императору о причинах, почему не могу показать ему это секретное оборудование». «Да хрен с ним», – отмахнулся генерал. «Плевать мне на ваши секреты. Не дай бездна в них еще вляпаться. Хотя что это я? Я уже вляпался. По самое не балуйся. И лети на своей стремительной, под мою ответственность. И я полечу, гостем. Извиняюсь, но без присмотра вас оставить я не могу. Так что придется потесниться. Заодно, если еще какой казус случится на пути, я уж поучаствую как-нибудь. Помогу разобраться». Влад переглянулся с дядей Сашей и увидел у него в глазах то же изумление, которое чувствовал сам. Слишком неожиданно было услышать такое от имперского чиновника. Зато Касси, наоборот, посмотрела на землян торжествующе. «Дескать, вот вам, скептики, я же говорила». Задержка все равно вышла значительная. А еще пришлось изрядно подсуетиться. Сначала перевести всех раненых на молнию. Посовещавшись, сошлись на том, что только на фрегате достаточно места для всех. Оставлять на разных кораблях, чтобы лекарям приходилось скакать с одного на другой, посчитали нерационально. Потом помочь обустроиться господину генералу, который пока что занял капитанскую рубку и рассылал всевозможные распоряжения. В общем, в это время всем было несколько не до Лилианы. А она, похоже, господина генерала слышала прекрасно, но сделала неправильные выводы и здорово накрутила себя. Так что объяснение Касси ее несколько выбило из колеи, Но боевого задора девица не утратила. И все равно я требую пустить меня к Марвину. Я буду за ним ухаживать. Возражать эльфийке никто не стал. И судя по довольной улыбке, скользнувшей по губам умирающего, он тоже был очень доволен ее решением.